Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит вечером в пятницу. И раз настала пятница, и на дворе весна, время любви, значит, мы с вами говорим о любви. О любви, которая вспыхивает однажды в жизни, подобно пожару, и похоже, очень похоже, увы и ах, рано или поздно остывает. Весь вопрос в том, что же с нами останется, тлеющие головешки, от которых еще можно согреться, или холодные и осклизлые, залитые водой угли погасшего очага. Когда любовь ушла твоя, когда беспечно ты забыла о том, что вечно помню я. Одно осталось утешение, мне довелось из уст твоих услышать слово сожаления. Это Байрон, если вы не помните. Но, с другой стороны, привычка свыше нам дана, заменна счастью она. Устраивает ли нас, не хочу даже напоминать, потому что это Пушкин, устраивает ли нас подобная замена счастья? Вот в чем вопрос. И что же сделать, чтобы этот пожар не остыл, чтобы остались, по крайней мере, спокойно дающие тепло, тлеющие, разгорающиеся иногда угли. Как сохранить любовь? Как сделать так, чтобы эта лампочка, лампочка нашего счастья, не перегорела? Это вопрос, обращенный к вам, дорогие радиослушатели. И мы ждем на него ответов ваших историй, мнений и советов. Самое главное, советов. По моей информации, число наших молодых радиослушателей увеличивается, и значит, им нужны ваши мнения. Что нужно сделать для того, чтобы сохранить любовь? Об этом сегодня наша передача. И мы ждем ваших звонков по телефону 956-1514, который все еще сохраняется как главный телефон радио России. 956-1514, телефон, по которому мы ждем ваших радиотаблеток, мнений, вопросов и советов. Главное, советов. 956-1514. У нас есть еще 46 минут. Ну, а что касается музыки, очень многие просили меня повторить в эфире замечательную, просто легендарную песню Жака Бреля «Не покидай меня», «Не ките па», простите меня за мое французское произношение. И я решил, что можно попробовать сегодня устроить вечер одной песни. Ну, как вариант наших музыкальных пауз, наших музыкальных радиотаблеток. И так как классическую запись Жака Бреля мы с вами уже слышали, то сегодня он же споет нам ее в концертном своем знаменитом исполнении на концерте в Олимпии. И я надеюсь, что это главная мысль, которую мы все время обращаем друг к другу, может быть, лучше всего выражена этой песней. Не покидайте меня, дорогие радиослушатели. 956-1514, телефон нашего прямого эфира. Qui s'enfuit déjà, oublier le temps des malentendus et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tuaient parfois à coups de pourquoi le cœur du bonheur ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai des perles de pluie venues de pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière Je ferai un domaine où l'amour sera roi, où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'inventerai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces amants-là qui ont vu deux fois leur cœur s'embraser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort de n'avoir pas pu te rencontrer. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu de l'ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il est, paraît-il, des terres brûlées donnant plus de blé qu'un meilleur avril. Et qu'on vienne le soir pour qu'un ciel flamboie, le rouge et le noir ne s'épousent-ils pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas. Je ne veux plus pleurer. Je ne veux plus parler. Je me cacherai là à te regarder danser et sourire et à t'écouter chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. В эфире программа доктора Александра Данилина «Серебряные нити». О радиотаблетках, мудрую историю потерянной любви Михаила Кузьмина рассказывает исчезнувшая из нашего эфира Маша Твердислова. Михаил Кузьмин, быть покинутым, какое счастье, какой безмерный в прошлом виден свет, так после лета, зимнее ненастье, все помнишь солнце, хоть его уж нет, сухой цветок, любовных писем связка, улыбка глаз, счастливых встреч и две, пускай теперь в пути темно и вязко, но ты весной бродил по мураве. Ах, есть другой урок для сладострастия, иной есть путь, пустынен и широк, о, быть покинутым, такое счастье, быть нелюбимым, вот горчащий рок. Семь месяцев, говорят психологи, может гореть пожар человеческих страстей. Потом он начинает перегорать. И тот полет, в котором мы находились, потихонечку начинает возвращать нас все ближе и ближе к земле. Уже не так хочется, классические фразы, уже не так хочется вылезать из общей постели утром, а вечером душа и тело уже не рвутся как можно быстрее убежать с работы для того, чтобы прикоснуться к руке любимой. Что нужно, чтобы этот пожар не погас? Хотя гаснет он обязательно. Человек же не в состоянии находиться в энергетическом взрыве, на пике энергии всю жизнь. Он должен этот пик обязательно во что-то преобразовать. Но вот как это сделать? Вечный вопрос. И я надеюсь, что на этот вопрос нам помогут ответить радиослушатели. Здравствуйте, Валентина Васильевна. Здравствуйте. Доброй ночи. Доброй ночи. Как вы думаете, как не дать погаснуть пожару людей? Не знаю. Вот я с мужем познакомилась в 65-м году. Мне 57 лет. В 66-м мы с ним поженились. А вот в 2003-м мне он уже стал родным. А в 2003-м он нашел себе, ну, моложе на 23 года. И сейчас вот он проживает с ней. И мне это, конечно, вот катастрофа. Я не знаю, может быть, я что-то не так делала. Но не знаю. Мне кажется, я все так. А сейчас меня просто вот мучает. У него что вот? Ему 63 года. Может быть, у него на самом деле вот пришла любовь такая большая. Я не знаю. Я не могу вот эти вот два года все себе... Ну, никак не могу. Что это у него там, любовь? Никто вот мне не может ответить. Вот в такие годы может любовь? Я думаю, что может, да. Но меня вот сейчас одну вот... Мы все-таки долго с ним прожили. Ну, оставить, я считаю, что это вот предательство какое-то. А потом меня очень беспокоит. У меня дочка уже тоже взрослая. И внучки, вот 13 лет. Он... Понимаете, такой, ну как, ну, интеллигентный человек, вот, но ни с дочкой, ни с внучкой он вот эти вот не общается. Даже вот прошедший был Новый год, вот день рождения, он ни внучку, ни дочку не поздравил. Вот как можно вот прожить только почти 40 лет, и я понимаю, что вот к жене, ну, к женщине, может, все, остыть там все, а к детям, вот, к внучке. Это потому что, вот, может быть, у него сейчас, не знаю, я волнуюсь, любовь такая вот вспыхнула, вот. Я думаю... Ну, как уже, таком стеклоном. Вы знаете... Преклонным час, это уже 63 года, это не преклон, это нормальный возраст. Для женщин, для меня это, конечно, я считаю, тебя считаю уже все. 57, уже я старая, я уже все, я не могу, конечно, за эти два года я... Вот, может быть, в этом вся и беда. На самом деле, ну, во всяком случае, как я ощущаю, знаю мужчин, с которыми мне приходилось общаться. В действительности любовь 63, страстная и безумная, чаще всего оборачивается любовью к своей собственной ушедшей юности. Но никак не хочет человек верить в то, что он стареет. И женщина, которая существенно моложе, не находится рядом с ним, как бы не дает ему стареть. И чаще всего именно поэтому мужчины исчезают. Можно ли в браке все сделать так? Да совершенно невозможно. Мы же все не такие. Мы все время делаем... Все не так. И даже самые идеальные из нас что-нибудь обязательно делают не так, просто потому что они живые люди, им приходится иногда болеть, иногда попадать в какие-то неприятности, которые занимают всю их душу и становятся как бы не до близких. Я думаю, что причина страдания нашего, правда, я так думаю, она находится... в нелюбви, а вовсе не в любви, потому что чувство вины любовью к нему никак не назовешь. Любовь – это некая фраза, которая абсолютно идентична и равнозначна мудрости. Любовь – это фраза «главное, чтобы ты был счастлив, милый». Удивительная вещь. Если вы, я в этом убежден, Валентина Васильевна, сможете эту фразу внутренне произнести, не ему, себе, и почувствуете, что вам хорошо от того, что ему, ну пусть временно, но хорошо, вот как только это ощущение у вас появится, Вот эти вот самые мы, не шибко молодые мужчины, имеем обыкновение тут же появляться на горизонте. Ну, так, краем. По одной простой причине. Для интеллигентного человека, ну, даже абстрактно интеллигентного, в любом понимании этого слова, то, что он не интересуется дочкой и внучкой, это ведь наверняка признак одного единственного. Это признак того, что ему стыдно. И я думаю, что другие радиослушатели это скажут. Ему стыдно и больно видеть дочь, внуков. И это значит, что вы все по-прежнему для него имеете значение. Он спрятался, ему больно. Я не знаю, есть ли шансы на то, что интеллигентный мужчина нас слышит. Вы по-прежнему мучаетесь чувством вины, и это значит, помните наши разговоры, что вы все еще в концлагере. Это значит, что вы по-прежнему все эти 2 года привязаны к человеку, который от вас ушел, прочными и, может быть, совсем не серебряными нитями. Попробуйте их внутренне отвязать. Это иногда можно сделать чисто физически. Вот сесть на диванчике, закрыть глаза и попробовать почувствовать, где эти вот нити в теле, которые привязывают вас к другому человеку. И в воображении, в своем собственном воображении, просто-напросто развязать эти веревочки. И сказать ему, развязывая веревочки воображения: «Иди, милый, тебе хорошо? Будь счастлив». Только если вы это сделаете, и если... В результате ваш любимый вдруг появится в телефоне, в проеме дверном или как-то еще, позвоните нам, скажите, потому что огромное количество людей никак не могут этого понять. Если я мучительно ищу, чем я виновата, это не значит, что я люблю. Это значит, что я привыкла к позиции раба. Я привыкла отдавать ему и совершенно не умею жить для самой себя. Хотя, если 63, это юный возраст для мужчины, как вы сами говорите, то и 57, это тоже возраст отнюдь не старческий, а уж для нашего мира тем более. Как только вы разрешите себе в том, что нравится вам, в чем угодно, в искусстве, в религии, в телевизоре, в книгах, в писаниях, в звонках в программу «Серебряные нити», побыть собой и несколько раз внутренне сделать вот это отвязывающее упражнение, на каком бы расстоянии он ни находился, он появится. Знаете почему? Мы, мужчины, очень странный народ. Мы хотим, чтобы все женщины были нашей собственностью. И те, которые у нас были, и те, которые у нас есть. Чем-то, называйте это как хотите, я называю это эмоциональной чувствительностью, мы всегда ощущаем о том, что наша бывшая жена с утра до ночи думает только о нас. И начинаем испытывать беспокойство, когда она внутренне, психологически, ни внешне, ни словами, ни звонками отвязывается. И начинает делать то, чего он хотел. Чувствовать себя отдельной и независимой женщиной. Попробуйте. Это в любом случае поможет вам. Ну, а дальше звоните. Вместе решим, что делать. Доброй ночи, Владимир. Есть Владимир в эфире у нас? Владимир? Нет, Владимир, извините. Регина Михайловна. Да. Доброй ночи, мы вас слушаем. Доброй ночи. Алло. Да, мы слушаем. Вы знаете, у меня только одна фраза. Я вот услышала, вы сказали, как сохранить любовь, да? Ага. А если нужно сохранить любовь, ее нет, я так понимаю. Нет ее. Потому что любовь это чувство свыше дано, это Богом, это если нужно сохранять, лучше уйти от этой любви, потому что лучше не будет. Ее нет. Так я понимаю. Я достаточно прожила долго. Вот. И всегда вот так, я себе всегда на это отвечала так. Нет, значит нет. Богом будет дано. Если не будет дано, значит, ну, в общем, вот можно, ну, прожить без нее тогда. Спасибо, Регина Михайловна. Очень конкретное, очень интересное и очень категоричное мнение. Наверное, очень многим это мнение сможет помочь. Это радиотаблетка практически. Но я хочу сказать вот что. Психологи отпустили нам 7 месяцев любовного пожара, максимум. Но любовь уже состоялась, она была. Она начинает уходить, ускользать куда-то, тухнуть, гаснуть. Мы не можем сохранять, ну, действительно не можем сохранять накал страстей, иначе это кончится чем-то совсем не похожим на любовь. Весь вопрос заключается вот в чем. Что нужно, что лежит в основе того, что позволяет сохранять любовь в семье или в длительных отношениях мужчины и женщины. Ведь совершенно не обязательно, правда, они имеют какое-то юридическое оформление. Что нужно, чтобы чувства сохранялись стабильно? У нас еще есть 25 минут, чтобы послушать ваше мнение. 956-1514, 956-1514, постоянный телефон нашего прямого эфира. Мы ждем ваших советов, что делать, чтобы сохранить любовь, что делать, чтобы чувства не погасли, что главное, какое умение, что нужно сохранить в душе для того, чтобы сохранить любовь молодой, не погасшей, не залитой слезами. Вот наш вопрос к вам. И ждем ваших звонков и слушаем, может быть, самое главное в сегодняшней передаче. Эту нащупанную где-то во Вселенной Жаком Брелем мелодию, которая называется «Не покидай меня», а играет ее на сей раз вместо голоса губная гармошка. Гениальная губная гармошка Тутца Тельманса. Программа «Серебряные нити». Слушайте на здоровье. Как сделать так, чтобы любовь не перегорела? Ну и согласно мнению Регины Михайловны, может, вообще не стоит этого делать? Как Бог даст. Доброй ночи, Людмила Борисовна. Доброй ночи, Александр. Я звоню. Вот у меня, знаете, какие мысли? Есть пословица русская: не родись красивой, а родись счастливой. Но я это к женщинам одна. Ну, многие говорят, вот, муж бросил, ушел, тяжело, одиноко. Но ведь на этом жизнь не заканчивается. Ведь нужно счастье искать еще и в других людях, и думать всегда, что есть другие люди. Собственно, в каждой настоящей любви есть влечение двух душ. Ну, подумай, что одним не получилось. Ну, на этом не надо останавливаться. Сами души мужские и женские разные. Они дополняют друг друга, и только в счастливом сочетании они дают ту полноту жизни, которая вот может быть на земле. Но самое интересное в чем? Когда мужчина и женщина сближаются, их любовь подвергает серьезным искушениям. Там денег мало принес, там ботинки стоптанные, лицо не понравилось. Кто-то еще из французских прозаиков говорил, что самое большое препятствие в любви – это когда эти все препятствия исчезают. То есть жить-то надо не какими-то там навеянными небом, а надо жить уже внутренней глубинной любовью, протянуть руку там. А что же такое она, глубинная любовь? Глубинная вот – это когда вот в человеке можно все простить, не видеть ничего плохого, можно ему протянуть две руки, там, если он бедный, там, ну да, помогать. Потом он, ну, будет богатым. Разве можно не видеть в человеке ничего плохого? Можно, когда очень любишь. Я говорю, вот мне 53 потом, года, я вот влюбилась безумно. Вы знаете, мужчина, ну, ничего особенного, но у меня крылья выросли. Я бабушка, у меня внуки, но я с мужем мы 20 лет жили. Не получилось, но думаю, ну, не страшно, может быть, еще. Жизнь, она не кончается, понимаете? Может быть, я ни в коем случае этого не утверждаю, Людмила Борисовна. Правда, не утверждаю. Но вот у меня очень часто возникают мысли. А может быть, вот эта вот готовность видеть в человеке только хорошее нас и губит в любви. Вот такой вот, даже не то, чтобы все отдать, а вот я в нем видела только хорошее, хорошее, хорошее. А потом он как ко мне повернулся всем своим плохим. Да как мне в морду все, ох, простите, все хорошее, что я за 20 лет, понимаете, нажила и накопила в этой жизни, как выплеснул. И вот тут-то появляется то, о чем вы говорите, и то, чего, к счастью большому, мне кажется, вы избежали. Вы меня простите, что я вмешиваюсь. Александр, ну есть церковь, можно молиться за этих людей. Ведь он же не родился таким. Виноват не тот, кто грешил, а кто в нем посеял этот грех. Вот ведь в чем дело. Дело в том, что для меня внутренне, уж простите, Людмила Борисовна, да, церковь церковью, а образ подобия – это образ и подобие Божье, оно и есть образ и подобие Божье, и оно должно научиться себя понимать и с собой справляться. Мы, молясь, помочь можем, а вот сделать так, чтобы все стало хорошо, не можем. Саша, это дело самого человека. Помните в Библии, вот царь Соломон, песнь песней: «Ибо крепка, как смерть, любовь, люта, как преисподняя ревность». Стрелы, стрелы огненные, она пламени весьма. Не, я сейчас не про ревность. Ну, это про ревность в отдельной передаче. Я сейчас хочу сказать, знаете что? Я хочу сказать, что вот если человек смотрит, даже я сейчас смотрю с позиции самого человека. Вот смотрит на другого, в нем все хорошо. Да. Потом раз, этот другой изменил, ушел. Что-то очень похожее мне чудится, она же этого не рассказала, в рассказе Валентины Васильевны. Ну вот как бы очень похоже. Поэтому я это все и ассоциирую. Хотя я могу быть неправ. Сейчас, стоп, секунду, Людмила Борисовна, что я говорю. Я хочу сказать вот что. Я хочу сказать, что тогда вдруг может получиться вот это нечто прямо противоположное церкви, что в русском языке носит потрясающее название. Есть слово такое, слово страшное на самом деле. Называется человек разуверившийся. Разуверившийся, ну, во всем. В том, что мужчина может быть нормальным человеком. В том, что в этой жизни что-то может быть у нее лично, вот как у вас, это любовь. И поэтому очень хорошо, что вы о ней рассказываете. Может быть, вот эта вот разуверенность женщины в мужчинах, а иногда и мужчины в женщинах, на примере одной и связана с тем, что он внутренне решил говорить про другого и думать про другого только хорошее. Можно любить нехорошее в человеке. Но видеть это нехорошее необходимо по той простой причине, что мы живые люди, и в нас не может быть ничего хорошего. Если в нас только хорошее, то кто-то один из нас двоих сумасшедший все-таки, мне кажется. Александр, извините, мне это просто кажется очень важной мыслью. Все, я перестал вас перебивать. Слушаю вас. Я вам все объясню. Есть люди ограниченные, они не могут вот дальше своего выйти. Но ведь вы знаете истории в мире любовные, там, Дункан, Марина Влади или вот Золотая Туфелька. Ну, кто еще? Так, ну, там же прощалось очень много, и вы помните, вот сами там. Множество могу примеров привести. Но ведь Дункан. Да. Терпела. Я сейчас боюсь ошибиться, но очень недолго. 2 или 3 года. Как-то так вот поблизости с Есениным эта пламенная любовь неделю жить могла, дальше нет. Да, ну от стихов-то не уйти, ведь никто не написал лучше Есенина. Нет, я просто... Ой-ой-ой, это спорно. А на тот момент, конечно, она муза его была. Все-таки туфелька золотая была. Так вот, смотрите, как интересно. Можно увидеться с вами? Я вам дам свою книгу почитать. С удовольствием. А где? А просто в клуб позвоните. А телефон? Вот, по телефону клуба. Телефон клуба 8-906-716-39-53. Бесплатный звонок из Москвы, да, поскольку... Да я ваша, я тут рядом живу, в Москве. Ну, я художница. Ну и замечательно. Художников, кстати, и художниц у нас очень много в клуб ходит. Спасибо, Людмила Борисовна. Увидимся, поговорим. Доброй ночи, Елена Анатольевна. Добрый вечер. Слушаем вас. Задача у нас уже конец, туда к концу передачи двигается стремительно. Поэтому, значит, вы включились поздно, и идея очень простая. Мы хотим понять, можем ли мы дать какие-то простые советы, как можно сохранить любовь? Вот после того, как яркость чувств неминуемо начинает перегорать, когда пожар кончается. Знаете, наверное, я буду совсем неправильным заключением вашей передачи. Так не бывает. Все заключения нашей передачи правильные. Ну, значит, просто та постановка вопроса, которую вы предлагаете, я почти альтернативную предлагаю точку зрения. Да. Вот как всю жизнь есть водители, которые всю жизнь ездят как чайники, а никогда им не дано будет гонять, как на Формуле-1. Так вот, есть люди, которые не то что сохранить, так сказать, яркость чувствовать, не стоит так вопрос. Просто есть люди, которым не дана эта яркость чувств. И вот им все равно нужно двигаться как бы по этой дороге жизни и, ну, есть максимальным удовольствием. Но природа им этого не дала. И вот совсем вычеркивать вот такую категорию людей из, так сказать, тех чувств, которых мы обсуждаем, мне кажется, было бы не совсем правильно. Вы знаете, Елена Анатольевна, я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что просто я думаю, что у таких людей... Таких людей, естественно, я как психиатр знаю достаточно много. таких людей, они любовью называют не совсем привычные нам чувства. Но, тем не менее, они ее не лишены. И яркости не лишены. Она просто немножко другая. Ее надо немножко по-другому описывать. И огромное количество современной постмодернистской художественной литературы очень любят описывать эти чувства. Какая-нибудь школа дураков или для дураков Саши Соколова. Я вот не помню правильно, как называется роман. Ну, то, что приходит в голову. Да, огромное количество такой литературы возникло. Это другие чувства. Но по-своему они их испытывают. Нет человека внутренне лишенного любви. Есть люди, у которых любовь, ну, не совсем нам привычна. Я вот так думаю. Да-да, ну, Елена Анатольевна, мы вас слушаем. Ну, я так думаю, что как психиатр, как вы сказали, наверное, они тоже должны находить какие-то, так сказать, линии поведения, которые были адекватно воспринимаемы окружающими, и, по крайней мере, им давали бы какое-нибудь чувство, ну, скажем, вот правильной линии поведения. Вы знаете, что интересно? Интересно, что вот и эти люди, то, что они считают острыми чувствами, тоже продолжается где-то около полугода. Вот есть какой-то вечный математический закон, сколько человек может держать свой максимум энергии, да? Он у каждого свой. Все дело-то вот в чем. Для тех людей или для этих можем мы из всего своего жизненного опыта найти что-нибудь самое главное. Как сохранить любовь? Ну, видимо, мы все-таки с вами говорим о разных вещах. Я, честно говоря, не очень четко поняла, какое из, так сказать, скажем так, отклонений от традиционного понимания любви вы имеете в виду. Никакого. Я никакого не имею в виду. Или, извините, Елена Анатольевна, да. Я имею в виду любое. Ну, правда, любое, потому что так или иначе с любыми отклонениями, наверное, я за жизнь имел дело. Ну, понятно, что любое отклонение, есть, так сказать, какая-то форма. Просто я говорю о том, что есть люди, которые просто, ну, у которых вот не выросла эта... вот, шишка. Да, вот не выросла эта шишка. Не потому что он дурен или плох. Ну, просто вот... Ну вот нет у него этого чувства, а во всем он вполне, так сказать, может быть приличный и довольно развитый интеллектуальный человек. Вот мне кажется, что мы не очень различаем, нам кажется, что все должны вот ярко чувствовать, ярко любить, быть Я хочу сказать совершенно другое. Есть люди, у которых вырастает эта шишка, есть люди, у которых она не вырастает. Но понимаете, какая штука? Даже если она вырастает, через 7 месяцев, куда она делась, совершенно непонятно. Ну, мне кажется, что... 4 минуты. Да, мне кажется, что вы изящно завершите вот данную передачу и скажете что-то успокаивающее, ободряющее и, ну, утверждающее хорошие моменты для тех, кто не случайно, так сказать, включается в вашу передачу, а ждет какой-то опоры. И вот для них, для этих людей очень важно ваше слово, судя по тому, что мне вот удалось услышать и как бы почувствовать в вашей передаче. Спасибо. Я вот что хочу сказать. Я хочу сказать, что я извиняюсь, как всегда. Это у меня такая традиция, может быть, не очень хорошая. У тех, кто не смог дождаться своей очереди в эфире. Но все-таки я попробую последние 3 минуты попробовать объяснить, что я имел в виду. Существует огромное количество советов. Принимай человека, который рядом с тобой таким, какой он есть. Ты его таким полюбил, у него есть недостатки, но человек без недостатков просто не существует. Задумайся, попробуй исполнить старое банальное правило, поступай с другими так, как хочешь, чтобы они поступали с тобой. Вспомни, что нужно делать то, чтобы нужно делать так, чтобы другой быть счастлив. И быть счастливым тогда, когда счастлив он. Если тебя что-то беспокоит, говори начистоту. Разговаривай с ним. Молчание не очень хороший помощник. Для женщин и мужчин старайся никогда не выглядеть расхристанно, расхлябанно. Носи свежую одежду, не появляйся перед любимым в грязном белье. Я могу очень долго перечислять эти советы. Многие из них так или иначе звучали в нашей передаче. Но вот, может быть, осталось у нас в эфире Тамара Ивановна, нет? Алло. Тамара. Да, вот я осталась и секунду. Прямо уже обиделась. У меня одна секунда есть, и я вот что хочу сказать. Вот есть какое-то универсальное правило? Да, есть, конечно, есть. Скажите, Тамара. Мне кажется, что нужно самому человеку любить и отличать настоящую любовь от всего остального, от секса, от там еще чего-то. Настоящая любовь как раз не кончается. Почему? Потому что она только развивается. Это мнение не только мое, а моего любимого, который рядом сидит. И никаких 4, 5, 7 месяцев. Это ерунда. Привет вашему, любимому от нашей передачи, всей программы. Просто это чувство только развивается. И оно может кончиться только тогда. Оно развивается. Когда один человек погиб. Ну, хоть одно, Тамара Ивановна, да. Солнышко, хоть одно условие развития этого чувства. Вот чтобы оно развивалось, вот чтобы вы с любимым, чтобы были такие же, как вы, на множестве диванов, ну, понятно. Где слушают нас. Мне кажется, что оба человека, которые любят, еще должны иметь дело свое. Обязательно на него чуточку отвлекаться. Тогда это отвлекаться. Каждый раз как новое дело. Дело-то дает что? Это дает мне немножечко посмотреть на любимого со стороны, и это очень важно. И видеть надо плохие стороны, но надо делать так, чтобы эти стороны улучшать. Вот стараться улучшить своего любимого, а совсем не закрывать глаза. Это обязательно. Я хочу сказать одну вещь. Спасибо большое, Тамара Ивановна. И то, что вы с любимым рассказали нам с дивана об этом, это тоже замечательно. Я думаю, что всем действительно важно это слышать. Я хочу сказать одну мысль. Может, она покажется вам странной, но, по крайней мере, хоть подумайте ее до следующей пятницы, до нашей следующей передачи о любви. Для того, чтобы любовь сохранялась, человек должен испытывать неуверенность в своей любви. Для того, чтобы любовь сохранялась, мы всегда должны быть чуточку удивленными, чуточку недоверчивыми. Неужели такая прекрасная женщина, как ты, меня любит? Неужели такой мужественный мужчина, как ты, меня любит? Если мы сохраняем себе чуточку неуверенности, мы сохраняем стремление к радости. Даже вот эта работа, когда мы оба занимаемся делами независимо друг от друга, она порождает сомнения, и она порождает то, что мы скучаем друг о друге. Удивительная вещь. Залогом того, что человек будет красиво одеваться, краситься, стараться нравиться своему любимому даже после не то что 7 месяцев, но и 70 лет совместной жизни, это некая неуверенность в том, что он сохранится, этот любимый человек. Подумайте об этом. Это одна единственная неожиданная мысль, которую я вам хотел сообщить. А мы с вами прощаемся. Спасибо всем. Спокойной ночи. Диди Бриджуотер, американская дивная джазовая певица, поет последнее на сегодняшний день исполнение песни «Не покидай меня». S'oublier qui